Понедельник, 9 мая, 8:45. Ленинградская область, станция Сиверская. «Подожди, я сейчас», — сказала Том и, взлетев по ступенькам, скрылась в доме. Я упал на лавочку и подставил лицо солнцу. Легкая дурнота, уже лет 10 как не посещавшая меня, продолжала мутить нутро. Ничего, сейчас до станции прогуляюсь, разойдется. Там в магазине кефирчик куплю. Рядом кто-то сел, и я нехотя приоткрыл один глаз. Дед приветственно ухмыльнулся и, приложившись к горлышку, сделал длинный глоток ячменного колоса. Меня явственно передернул, и ухмылка деда стала откровенно издевательской. Из приотворенной на веранду двери донесся грохот падающей табуретки, звон стекла и возмущенный вскрик бабки. «Валька, зараза! Подставь стакан!» Затем раздался сочный шлепок полотенцем. Загрохотало и звучно покатилось по полу задетое ведро. Дверь хлопнула, и мимо, явственно покачиваясь, очумело пронеслась активистка. Я, не выдержав, заржал, в голос хлопая ладонью по дереву. «На цепь! Немедленно! Куда хозяин смотрит?» «Зараза!» Бабка встала на крыльцо и с победным видом проводила взглядом поверженного противника. «С утра винище хлестать начинает, в одиночку. Что Ватька себе думает, непонятно». Вышла Яська, потянулась и, подтолкнув плечом, присела с другой стороны. Я с завистью посмотрел. Свежа, глазки чистенькие, бодро. «Сейчас Тома соберется и пойдем, проводим», — сказала она. Из дома тем временем стал доноситься шум. Мы с дедом прислушались и недоуменно переглянулись. Похоже, шумели Тома с мамой. Пожав плечами, я откинулся к нагретой стенке и стал терпеливо ловить солнечное тепло. Минут через 5 дверь с грохотом распахнулась, и из дома буквально вылетела Тома. Мама, горестно всплеснув руками, остановилась в проеме. Я встал и от неожиданности икнул. «Ой!» Тома горделиво подбоченилась. Я медленно полез в карман, вытащил носовой платок и протянул. «Конечно, настоящую красоту ничем не испортишь, но немедленно смой. И на ближайшие лет 30 можешь о косметике забыть. У тебя свои цвета хорошие». Мама победно улыбнулась и растворилась в доме. Тома обиженно насупилась и поплелась за ней. Я повернулся, прощаясь, к деду. «Ну, спасибо за все, что ли. До свидания». «Давай, малец», — махнул он свободной рукой. «До дому?» «Не-а», — я поглядел на солнце. «На Невский». «Хорошо». Дед понятливо кивнул и, чуть помолчав, добавил. «Заезжай».